Фотография. Джеймс принес швейную машинку. Скороговоркой шептал Артур на уроке самостоятельного чтения. Он тараторил так, будто слова во рту играли в догонялки. Рейна принесла папины старые часы, а кто-то принес школьный ранец, которому сотня лет. Кажется, это была Элла. Только это не ранец, а такой чемоданчик. Представляешь, каждый день таскать в школу чемодан! Олли впервые пришла в класс после сотрясения. Она пропустила целую неделю, и теперь Артур рассказывал ей обо всех старых и чудесных вещах, которые в это время успели показать в классе. А самую лучшую штуку принес Сэм. Называется мандолина. Это такая маленькая гитара с 8 струнами. А потом пришел его дядя. И как сыграл нам! Жалко, я не догадался позвать бабушку. Пусть бы она тоже сыграла на гармонии. Когда самостоятельное чтение закончилось, мисс Марч встала у доски. Пришла пора показывать классу старые и чудесные вещи. «Олли!» — сказала мисс Марч. «Как я рада, что ты вернулась! Ты поправилась?» «Да, мисс Марч!» — пискнула Олли и вжалась в стул. «Ты собиралась показать нам старый велосипед. Привезла его?» Олли смотрела на рыжие учительские кудряшки, которые торчали в разные стороны. Тихо позвякивали бусы, плясали в ушах обручи сережки. «Нет», — ответила девочка, ковыряя ноготь. «Папа его так и не починил. Я хотела принести фотографии своего дерева, но...» Мисс Марч замерла. Замерло все: кудряшки, серьги, бусы. А голос учительницы, когда она вновь заговорила, был мягок и звучал так, словно они с Олли в классе только вдвоем. «Ничего, не волнуйся», — сказала мисс Марч. «Я уверена, к празднику ты что-нибудь приготовишь». Олли села прямее и кивнула. Артур хитро улыбнулся ей, вид у него был довольный. На парте перед Артуром лежала большая книга о слонах, которую он не успел убрать в рюкзак. На открытой странице Олли увидела фотографию огромного слона, который брел по пыльной дороге, а рядом с ним шел слоненок. Слон и слоненок отбрасывали длинные темные тени, хотя грусти в них не было. Фотография получилась кривоватая, но прекрасная. Она излучала спокойствие и гармонию. Мудрый, усталый слон, маленький доверчивый слоненок. Уроки кончились, и ребята засобирались домой. Но Олли сидела, не шевелясь, и не сводила глаз со страницы.